Вот почему очень важно, чтобы каждый слепой и слабовидящий посоветовался с врачом, какими видами спорта или какими физическими упражнениями ему целесообразно заниматься с учетом возраста и состояния здоровья. К сожалению, пока еще нет встроенной и научно обоснованной системы физической тренировки. При активном содействии проблемной лаборатории физического воспитания детей с нарушением зрения предпринимаются меры по созданию различных тренажных устройств для слепых, а до их создания и распространения надо использовать сложившиеся формы физического воспитания. Среди них важное значение имеет утренняя гигиеническая гимнастика. Зарядка – это средство достижения оптимальной работоспособности. Проводится она только по индивидуальному комплексу. Гимнастикой можно и желательно заниматься не только утром, но и после окончания рабочего дня. Для большей физической нагрузки рекомендуется использовать гантели, эспандеры, резиновые амортизаторы. Зачастую бывает так, что даже у тех, кто занимается физическим трудом, нагрузка приходится на какую-то одну группу мышц. С помощью физических упражнений можно направленно воздействовать на любые мышечные группы и системы органов нашего тела. Производственная гимнастика в перерывах между работой преследует цель снять утомление с перегруженных в работе мышц, поднять общий тонус организма. Активное и регулярное участие в производственной гимнастике тоже имеет важное значение для здоровья. Всем, кому позволяет возраст и здоровье, следует заниматься доступными видами физической культуры и спорта или включаться в группы здоровья при учебно-производственных предприятиях, домах культуры и клубах ВОЗ. На протяжении многих веков люди использовали ходьбу как народное средство лечения сердечной недостаточности. В СССР и за рубежом имеются медицинские учреждения, которые специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до лечения инфарктов, дозированной по времени и скорости ходьбой, так как во многих случаях такие заболевания медикаментозному лечению не поддаются. Полезность ходьбы, кроме физической нагрузки, заключается в естественном удобном положении тела, обеспечивающим идеальные взаимоотношения между работающими мышцами и деятельностью внутренних органов. Изменяя скорость ходьбы, мы изменяем и степень ее воздействия на мышцы, сердце, дыхательную систему. Хорошая легочная вентиляция, оптимальная циркуляция крови способствует наиболее полному дыханию и питанию мозга. Сермеев, Доленко, Чичкин – в книге «Здоровье на всю жизнь», Волговятское книжное издательство, город Горький, 1973 год, очень обстоятельно обосновали значение ходьбы для здоровья человека с физиологической точки зрения. По мнению авторов, темп ходьбы с оздоровительной целью должен быть не ниже 120-130 шагов в минуту. Меньшая частота шагов не обеспечивает необходимой нагрузки. Нагрузка должна увеличиваться постепенно. Они рекомендуют следующую последовательность занятий ходьбой. Первое. 5 минут темповой ходьбы и 5 минут спокойной. Повторить 3-4 раза. Второе. 10 минут темповой ходьбы и 5 минут спокойной. Повторить 3-4 раза. Третье. 30 минут темповой ходьбы и 10 минут спокойной. Повторить 3 раза. Четвертое. 1 час темповой ходьбы. Продолжительность ходьбы следует довести до 1,5-2 часов, а километраж до 9-12 километров. Конечно, такой темп ходьбы можно поддерживать только вместе со зрячим, но и более медленный темп, безусловно, тоже полезен. Если есть возможность, ходите пешком на работу. Ходите у себя во дворе, по балкону, по лоджии, наконец, по комнате. кроме укрепления здоровья,